825. Матерь Агни-йоги. Обращаясь к Матери мира, можно обращаться непосредственно или через меня. Каждое начало имеет своих представителей на земле, которые выражают по сознанию сущность пославшего. Потому через меня ток будет прям. В культе Девы Марии видите искажение церковниками почитания Матери мира, ибо от великого женского начала никуда не уйти даже церковникам. Но много невежества внесли они в этот великий облик, и многое исказили и изуродовали иерархическую связь с Владыкою Света. Заблуждение придется разъяснить и нагромождение очистить. Конечно, Матерь Иисуса не была Матерью мира, но Матерь, давшая миру Владыку, выражала собою в какой-то мере сущность великого женского начала. Но великая индивидуальность Матери мира не была воплощена в ней, в Деве Марии. В этом ошибка церковников. Проследите ее жизнь, и действительность станет очевидной. Пора снимать с глаз повязку накопления. Время пришло истину утвердить.